Она говорила об этом настолько серьезно, что Аникея в который раз был удивлен, потрясен этой необычной девушкой. И она с такими мозгами в прислугах? Не может быть. Он вежливо поблагодарил молодых людей за помощь, взяв с них слово без его ведома никуда не отлучаться. Больше того, они решили, что для пользы дела им полезно побывать на похоронах Алевтины, понаблюдать за мужчинами, которые придут попрощаться с молодой женщиной, возможно, со своей любовницей. Расставшись с Чагиным и его интересной спутницей, Аникеев в прекрасном расположении духа позвонил домой жене Нади. Номер не отвечал. Борис вдруг подумал о том, как же он все-таки зависит от своей жены, от женщины, которой успел так привязаться и которую любит, оказывается, больше жизни. Она не отвечает на звонок, а он уже и места себе не находит. Он заказал грибную лапшу и отбивную и перезвонил Наде через четверть часа. На этот раз она отозвалась. Но голос у нее был какой-то тихий, слабый. Она сказала, что была в поликлинике на приеме у врача-гинеколога. «Знаешь, милый, кажется, мне не придется долго заниматься танцами. У нас будет ребенок». И замерла, затихла, словно в ожидании приговора. Аникеев и сам онемел, его горло окаменело, стало трудно дышать. Огромное теплое счастье потоком хлынуло в грудь, а глаза увлажнились. — Надя, ты слышишь меня? — прошептал он в трубку, пряча от посетителей гостиничного ресторана свои счастливые глаза. — Надя! Ты не представляешь себе, как я рад! В трубке вздохнули с облегчением. — Я люблю тебя, слышишь? — Еще тише, — проговорила Никея в трубку, стыдясь своих слов, словно здесь, в ресторане, он не должен вообще говорить о своей жене, о своем счастье, о своей любви. — Я тоже. Пойду на рынок, куплю яблок. Уже более спокойным тоном сказала Надя. А как у тебя дела? Продвигаются? Отлично. Думаю, через пару дней я вернусь. Он и сам не знал, откуда в нем такая уверенность. Знаешь, у меня отличные помощники. А через 2 часа он уже встретился в кафе «Ирландский клуб» с человеком по фамилии Сторожев. По оперативным сведениям, полученным им от своих саратовских коллег, Сторожев Михаил Сергеевич был близким другом Неудачины. Аникееву в тот день явно везло. Любовник Неудачины легко пошел на контакт, рассказал про свою подружку все, что мог. Во всяком случае, Борис узнал о жертве не так уж и мало. Со слов Сторожева, Алевтина была девушкой непростой, обидчивой, вспыльчивой и одновременно скрытной. Терпеть не могла свою хозяйку, Людмилу, у которой проработала несколько лет продавцом кожаных курток и от которой у нее так и не хватило духу уйти из страха остаться совсем без работы. Алевтина была терпеливой, работящей, экономной, в еде предпочитала макароны. Сторожев, рассказывая о своей погибшей возлюбленной, говорил быстро, высказывал все, что приходило на ум, словно опережая вопросы следователя и искренне веря, что его откровенность и исчерпывающий рассказ о Неудачиной могут помочь следствию даже при упоминании о кулинарных предпочтениях вроде макарон с подливой. Одевалась просто, очень любила красный цвет, но считала его цветом праздника, торжественности. Мечтала скопить денег и открыть свою торговую точку, чтобы не зависеть от хозяйки и самой распоряжаться своей жизнью. Знаете, она спала и видела, как вместо нее за прилавком стоит нанятая ею продавщица. Думаю, об этом мечтают все девушки, мерзнущие в валенках на морозе, продавая чужой товар. Пожал плечами погрустневший сторож. Она выпивала? Не так, чтобы очень, но успела немного пристраститься там, на рынке, где все потихоньку попивают, сначала, чтобы не замерзнуть, а потом для настроения. Я знаю многих девушек, которые начали с пива, а потом от водки докатились до лечебницы. Как вы полагаете, зачем она поехала в Москву? Ну, сначала я думал, что она отправилась туда вместе с Людмилой за товаром. Понимаете, ее хозяйка — женщина немного примитивная, хотя и хваткая, грубая, хитрая. Ей бы с ее неплохим начальным капиталом, а она продала две небольшие квартиры, доставшиеся ей по наследству после родственников, закупать товар непосредственно в Турции, в Стамбуле, как это делали ее подружки с рынка, она нет, боялась перелетов и ограблений, и все в таком духе. Словом, не дотягивала она до Турции, а потому либо перекупала товар у своих же подруг, которые привозили ей куртки и плащи с дубленками из Стамбула, либо ездила в Москву. И то считала это настоящим подвигом. Она, на мой взгляд, тяжела на подъем. И ей, конечно же, повезло с Алей. Та хоть и не любила Людмилу, но никогда ни в чем ее не подводила, терпела от нее хамство и грубость, все надеялась, что та подбросит ей премию или что-нибудь в этом роде. К тому же Аля редко когда накручивала на товар, старалась продать его поскорей, чтобы сделать оборот, а для Людмилы это было выгодно. Вы не знаете, она сумела что-нибудь скопить, работая на свою хозяйку? Думаю, да. Она ничего не покупала. Я знал, что она время от времени ездит в банк. И в эти дни Аля была особенно довольна собой. Думаю, что она каждую копейку, каждый заработанный ею доллар помещала на свой счет в банке. Но мы с ней об этом, понятное дело, не говорили. Вы ничего не слышали о квартире, в которой останавливалась Людмила, ее хозяйка, когда ездила в Москву? Кажется, они из экономии старались уложиться в один день без ночевки. Но я припоминаю, что где-то рядом с вокзалом есть какие-то старые вагоны, которые сдают приезжим торгашам. Во всяком случае, Аля мне никогда ничего об этом не рассказывала. Да и неинтересно мне это было. Аникеев представил себе характер их отношений. Ночные свидания под водочку и салатик в квартире неудачной, грубый, ни к чему не обязывающий секс, похмелье с рассолом и сигаретами натощак, и ему вдруг стало тошно при одной мысли, что люди не умеют жить нормально, в любви, испытывая друг другу нежные и чистые чувства, что ему захотелось домой, к Наде, к беременной Наде. У него при мысли об этом сердце заколотилось в радостном предчувствии встречи. Ой, поскорее бы все закончилось. Он слушал разговорившегося не в меру Сторожева, но мысленно отмечал про себя, что круг подозреваемых стремительно сокращается. Сторожев, Людмила, родственники неудачной, ее родная сестра, у всех, по его данным, имелось алиби, да и причин убивать Алевтину ни у кого из них, похоже, не было. Потрясла его и встреча с Чагиным, и его юродивой спутницей, отправившейся в столь долгий путь с единственной целью доставить случайно оказавшиеся в ее руках чужие деньги девушке по имени Розмари. Понятное дело, что они тоже оказались вне подозрения. Все складывалось таким образом, что Алевтина поехала в Москву, никого не предупредив, для какого-то своего, не связанного ни с работой, ни с родственными отношениями дела. И дело это, если верить Чагину и Дине, заключалось в том, чтобы разыскать Чагина, бывшего мужа своей упорхнувшей из страны удачливой сестрицы, и выпросить у него деньги. Дина так уверенно говорила о том, что Алевтина, задумав обманным путем присвоить себе чужие деньги, действовала чуть ли не по указке своего любовника, что теперь, когда перед Борисом сидел этот самый любовник, ему так и хотелось спросить его, а знал ли он о планах неудачной. Но стоит ли ему задавать этот вопрос прямо сейчас и, может, лучше повременить, дождаться более удобного момента, а то и вовсе пустить в ход блеф, сказать, что ему уже все известно об этом заговоре. А вдруг Сторожев уедет из города сразу после похорон? Удастся ли Борису снова встретиться с ним и вот так же легко его разговорить, как сейчас? И он решил рискнуть. Вот вы, Михаил, так подробно рассказали мне о своей подруге, о том, какие у нее были привычки, предпочтения, характер. Описали ее отношения с другими людьми, особенно с хозяйкой Людмилой, даже о мечте ее рассказали, о том, что ей хочется самой открыть свою торговую точку и все такое. Но самого-то главного я не услышал. Вы знали о ее планах относительно Чагина, бывшего мужа ее сестры Маши, или нет? А какие у нее были планы? Сторожев посмотрел на Аникеева непонимающим взглядом. — Я так понимаю. Планы, если и были, то давно. Тогда мы с ней еще не были знакомы. Я знаю, что он нравился ей, по ее словам. Чагин сначала вроде бы даже ухаживал за ней, а потом переметнулся к доступной, опять же, по словам Али, сестре. Но это старая история. Я не думаю, что Аля могла еще на что-то надеяться. Ей надо было попытаться вернуть его сразу, после того, как его бросила Маша, когда он оставался совсем один, а не сейчас, когда прошло лет 5, если не больше. И еще. Если бы этот Чагин хотя бы немного помнил об их романе, он мог бы и сам позвонить ей, написать, приехать или пригласить к себе. Так ведь ничего этого не было. Как только он разошелся с Машей, он порвал все связи с ее семьей, в частности, с Алей. А у нее в отношении его, помимо личных планов, так сказать, любовных, были и вполне меркантильные. Я знал, она делилась со мной. Аля мечтала перебраться в Москву.